и бесконечно в своей вечности. Видимо, наша задача заключается в том, чтобы столкнуть интеллигенцию, так сказать, станковую, с интеллигенцией аграрной. Противопоставление всегда конфликтное. Третьей силе выгоден конфликт двух других сил. Ущербность самолюбия – инструмент борьбы. Когда ты представитель прослойки, когда ты ниже иных представителей общественных групп, с тобой легче говорить представителю третьей силы. Управленческий аппарат вы относите к интеллигенции? Насколько мне известно, управленческий аппарат в России насквозь большевицкий. Работать с ним бесполезно, ренегаты принесут мало пользы, ибо изменник обоюдо опасен. После того, как будут изолированы фанатики, предстоит серьезная работа по расколу. Ставка на тех, кто пришел от земли и с землей связан. Отсюда скачок к массе крестьянства. Отличительная черта крестьянства – преклонение перед количеством. Для того, чтобы освободить земли Украины для заселения нашими колонистами, можно избрать два пути. Первый – создание поселений, построенных по спектральному методу, в основе конструкции – колонист или группа колонистов, а вокруг бараки украинских агрорабочих, выполняющих задания Рейха, доведенные до них нашими поселенцами. Пропорция населения только в первые годы, в первые десятилетия будет устраивать нас. Рейхсфюрер обозначил необходимое количество детей в каждой немецкой семье – 7, 4 мальчика и 3 девочки, добавил Оберлендер, и Штирлиц хотел угадать искорки у него в глазах. Но Оберлендер, словно поняв это, потянулся к бутылке и разлил горилку по рюмкам. Значит, на украинских землях вновь возникнет конфликтная ситуация, ибо наши колонисты будут расти, но и украинцы будут размножаться. С моей точки зрения, необходимо таким образом решить проблему, чтобы украинец сам попросил нас о переселении на Урал или в Сибирь. В этом нам должен помочь не только террор, но и обращенная интеллигенция, связанная с землей. Идея создания личных хозяйств на больших землях, идея общения с пахотой, помимо немецкого колониста, только кажется рискованной, на самом деле она целесообразна. Биологическое несоответствие украинской мягкости и сибирской суровости обречет это племя на внутривидовый отбор, и мы снимем с себя возможные обвинения. Нужна песня и песенники, за которыми массы крестьян уйдут в Сибирь. Крестьянство России и Украины представляется вам темной, единой, безмолвной массой. Или вы как-то дифференцируете аграрный класс? «Вы бывали в России?» – задумчиво спросил Оберлендер. «Даже если бы я и бывал там, мое мнение не имеет веса. Я никогда не специализировался по славянской проблеме». «Занятно, чего в вашем ответе больше – недоверие ко мне лично или к армии, которую я представляю?» «Вы представляете армейскую разведку. Не стоит смешивать понятия. В таком случае СД – эки вы зубастый». Удовлетворенно заметил Штирлиц. Но в принципе верно. СД – перчатки, в которых партия проводит кое-какие мероприятия. То же самое и с Абвером в системе армии. «Я отвечу на ваш вопрос», – удобнее устроившись на стуле, сказал Оберлендер. «Вопрос интересный, на него стоит ответить». «Вы ведь больше заинтересованы в ответе, нет?» «Верно. Вы привыкли оценивать свои мысли со стороны. Вы отчуждаетесь, когда говорите». «Слушайте», — серьезно предложил Оберлендер, — «приходите в Пражский университет ректором, а? Мне будет легко работать с таким руководителем». «Спасибо. Обдумаю ваше предложение. Итак, крестьянство России и Украины, в общем-то, малоразделимо. Культура одна и та же, корни общие, киевские. Оно поразительное, их крестьянство. Советы создали в деревне новое сознание, коллективное, которое сосуществует с сознанием личным. Коллектив ослабляет страх крестьянина перед засухой, неурожаем, саранчой. Изолированная личность с большим трудом борется за жизнь. Коллектив же предлагает активность каждого в борьбе за общий интерес. Вот тут и сокрыто главное звено, за которое следует уцепиться, чтобы вытянуть всю цепь. Надо доказать славянскому аграрию, что всякое посредничество коллективной техники между ним и землей не нужно. Надо всячески стараться вернуть славянского крестьянина к идее 19 века, согласно которой единственная ценность в мире – это руки пахаря,